Глава 28. С кофе у Сьюзен были большие трудности. Даже самый слабый его запах заставлял желудок сжиматься, как при кружении на карусели. А ведь скоро придет Фергюс. Был вторник, операцию сделали в прошлую среду, а месячные ожидались через неделю. Это в том случае, если кофе всего лишь совпадение, хотя к нему прибавился еще и запах сигарет и алкоголя. И ей ничего не хотелось есть, кроме сухого печенья. Может, это грипп? Какое совпадение — подхватить грипп с симптомами беременности через несколько дней после искусственного оплодотворения? Искусственного ли? Этот вопрос был тут как тут каждый раз, когда она бралась привести в порядок свои мысли. В голове сразу же возникал человек из British Telecom. Как она ни пыталась избавиться от него, не могла. Только он точно знал, было ли то, что она видела, галлюцинацией. Когда Тони Уэйр узнал о том, что Зак Данцигер умер, он отреагировал на это совершенно так же, как Джон. Голос адвоката, звучащий по телефону, выражал искреннюю радость, несмотря на то, что он потерял возможность получить гонорар за защиту Диджитрака в суде. Тони Уэйр единственный знал правду о соглашении Джона с мистером Сарацини. Вместе с Джоном он проверил все поступившие от Фернбанка документы перед тем, как Джон их подписал. «Сьюзен намекнула мне, — сказал Джон, — что считает, что смерть Данцигера как-то связана с нашим соглашением с Фернбанком. Мне кажется, у нее легкая паранойя». Тони засмеялся и сказал: «В этой вырезке из Санди Таймс, которую ты переслал мне по факсу, говорится, что полицейский департамент Нью-Йорка расценивает его смерть как стопроцентное самоубийство. Данцигер расстался со своей третьей женой, недавно проиграл дело об опекунстве, плотно сидел на наркотиках. По мне, так этого достаточно для того, чтобы впасть в депрессию». «Точно. И мне до лампочки. Этот недомерок чуть не погубил мой бизнес и всю мою жизнь. Как там твой партнер?» Это был хороший вопрос. Джон не видел мистера Сарацини уже 3 недели, с того момента, как тот вручил ему подписанные документы. «Хорошо», — ответил он, — «помаленьку». Они замолчали. Тони Уэйр не был в восторге от этой сделки. По его мнению, заключив ее, Джон со Сьюзен попадали под власть мистера Сарацини. Он даже предложил Сьюзен не подписывать соглашение без подробных консультаций с адвокатами, но ему пришлось согласиться с Джоном, что у Диджитрака вовсе не целый воск инвесторов, из которых можно выбирать. И теперь, понизив голос почти до шепота, он спросил: «Ну, Сьюзен уже? Ну, это самое. В прошлую среду». Хорошее настроение Джона будто тряпкой стерли. В горле появился какой-то сухой неприятный вкус. «И как ты к этому относишься? Нормально?» Джон задумался. Он мог бы выговориться, сказать Тони Уэйру, что чувствует себя так, будто его жену изнасиловали прямо у него на глазах, а он ничего не сделал, чтобы предотвратить это. Он мог бы сказать Тону Уэйру, что каждый раз, когда он смотрит на нее, он не может думать ни о чем, кроме как о том, что у нее внутри семя мистера Сарацини. Он мог бы сказать, что ему кажется, что она потихоньку выдавливает его из своей жизни. Да, она улыбается ему и разговаривает с ним, целует его при встрече и прощании утром и вечером. Но между ними словно упал занавес. Но Джон не стал говорить этого Тони Уэйру. «Да, нормально», — ответил он. Кунц слушал этот разговор, убирая квартиру. Для него это был ритуал, близкий к молитве. Это было очищение. Он очищал свою квартиру с тем же тщанием и удовольствием, с каким перед этим очищал себя. Он помыл стены квартиры антисептиком. Здесь будет чисто, как в операционной. Весь этот мир нуждается в очищении. Мистер Сарацини это понимает. Очищая квартиру, Кунц слушал. Канал 9, телефон в кабинете Джона Картера, и канал 14, телефон в кабинете Сьюзен Картер. Он безо всяких затруднений воспринимал оба звуковых потока. Канал 17, домашний кабинет Фергюса Донлеви, из окна которого открывался вид на Темзу, был также включен, но писателя дома не было. Он ехал на встречу со Сьюзен, собираясь пообедать с ней в ресторане «Монплезир». Кунцу это не нравилось. Лучше бы этому человеку не приближаться к Сьюзен. По этому поводу Кунц испытывал смешанные чувства, но в основном злость и какую-то неопределенную, но острую боль, будто сердце обхватили жгутом и закручивали все плотнее. Кунц заранее зарезервировал столик в этом ресторане на имя доктора Пола Морриса. Доктор Пол Моррис часто обедал в ресторанах и всегда один. Его настоящее имя было Рикки Беррент, и сейчас он сидел за своим столиком и читал бульварный роман. Между страницами книги у него был спрятан микрофон направленного действия и две фотографии. На одной была изображена Сьюзен Картер, на другой — Фергюс Донлеви. Ожидание его будет напрасно. Сьюзен и Фергус не придут в этот ресторан. Кунц едва сдержал поднявшуюся в нем ярость, когда Сьюзен сказала Донлеви, который только что вошел в ее кабинет: «Фергюс, ты не возражаешь, если вместо ресторана мы просто погуляем?» Донлеви прочистил горло и сказал: «Нет, конечно нет. Куда пойдем?» «Куда-нибудь, может быть, в парк? В тот, который возле набережной Виктории?» Кунц метнулся к телефону и набрал номер. «Сколько от вас до офиса Сьюзен Картер?» — спросил Кунц. 5 минут, — ответил Беррент. «Будьте там через 2». Они сошли бы за путешествующую пару, если бы у них были фотоаппараты. Мужчина и женщина не спеша прошли по переулку Святого Мартина, пересекли Трафальгарскую площадь, остановились посмотреть на голубей и львов. Фергюсу нравилось выступать в роли гида, а Сьюзен вдруг со стыдом осознала, как мало она знает о Лондоне, прожив в нем 7 лет. Фергюс рассказал ей, что колонна Нельсона специально построена выше, чем статуя герцога Йоркского на улице Мелл. А чуть позже, когда они задержались у иглы Клеопатры, объяснил, как египтяне возводили обелиски. Кунц слышал, как Сьюзен сказала ему, поддразнивая: «Откуда ты столько знаешь обо всех этих фаллических памятниках?» Подхватив тему, Донлеви стал рассказывать о египетских жрецах, которые занимались онанизмом по специальному графику, и под эти занятия отводились внутренние, самые уединенные помещения храмов. В Кунце клокотала ярость. Он хотел схватить Донлеви за глотку и объяснить ему, что не стоит вливать в уши Сьюзен всякую грязь. Будто услышав мысли Кунца, Донлеви сменил тему, спросив: «Куда ты ездила на прошлой неделе?» «Никуда не ездила», — прямо сказала Сьюзен. «Лежала в больнице. Небольшая операция по женской части. Я бы не хотела об этом говорить». Уловка сработала. Донлеви больше не задавал щекотливых вопросов. «Тебе, наверное, нравится жить возле Темзы», — сказала она, глядя на воду. «Мне бы нравилось». Фергюс проворчал что-то, а может, просто прочистил горло. Это не было понятно ни Кунцу, ни Сьюзен. Донлеви заметил хорошо одетого мужчину, сидящего на парапете с книгой в руках. «Простые радости», — подумал Фергюс, глядя на него. «Так просто и хорошо читать книгу на свежем воздухе. Но часто ли кто-нибудь из нас это делает?» Наконец Сьюзен не выдержала и без обиняков спросила Донлеви, о чем он так срочно хотел поговорить с ней на прошлой неделе. Фергюс опять прочистил горло, затем сел. Похоже, он немного смутился. Наконец он поднял глаза на Сьюзен и сказал: «Ты ведь помнишь, что я немного экстрасенс?» Сьюзен кивнула. Он говорил ей о своих предчувствиях, о своих телепатических экспериментах, о том, что иногда он может видеть ауру человека. «То, что я скажу, может прозвучать странно. Я не хочу тебя пугать», — он замолчал. Сьюзен терпеливо ждала продолжения. Он похлопал по карманам, вытащил из помятой пачки сигарету и прикурил. Дым поплыл в сторону Сьюзен, и она ощутила знакомый уже запах сжженной резины. Она смотрела на его седые, вольно развивающиеся космы до плеч, на его жесткое, но приятное лицо, и думала, как же все-таки он похож на ковбоя, одинокого всадника прерий. Она восхищалась его талантом ученого. Она глубоко любила Джона, но все же не один раз думала о том, что если бы она была свободна, они с Фергюсом могли бы сблизиться. «Мне снится один и тот же сон», — сказал он, не глядя на нее. «Я знаю, что вы с Джоном решили не заводить детей, но в этом сне ты беременна». «И?» Мотнув головой, он посмотрел на нее. Зрачки его глаз уменьшились, поймав отблеск солнечного света. «Не надо было мне ничего говорить, это безумие». Сьюзен склонила голову, искоса посмотрела на него, стараясь сохранить нейтральное выражение лица, и сказала: «Этот сон произвел на тебя такое впечатление, что ты позвонил мне домой?» Он сделал еще затяжку. Да. Это, конечно, не мое дело, но вы ведь не планируете завести ребенка? Она поколебалась, он насторожился. Нет. Он вскинул руки к небу. Хорошо, это хорошо. Ну, а если бы мы передумали и решили завести ребенка, это было бы плохо. Что ты видел во сне? Фергюс задумался. Он смотрел ей в глаза, до него доносился запах ее духов, а ветер трепал ее рыжие волосы. На прошлой неделе казалось, что все так срочно, но здесь, на набережной, под ярким солнцем, Сьюзен казалась такой впечатлительной, уязвимой, что он не захотел, чтобы она волновалась на пустом месте. Он хотел другого — обнять ее и посмотреть, к чему это приведет. На прошлой неделе он искренне полагал, что Сьюзен хочет родить ребенка, и сейчас улавливаемые им вибрации подтверждали это, но катастрофа больше не казалась такой близкой. Она не собиралась рожать ребенка от Джона, но, может быть, от кого-нибудь другого? От нового любовника? «Ничего», — наконец сказал он. «Это имело бы значение только в том случае, если бы ты была беременна». Она кивнула, избегая смотреть ему в глаза, и он сделал ход, он обнял ее за плечи. Но она вздрогнула от неожиданности и сделала неосознанный шаг назад, вынудив его ослабить объятия. «Я люблю тебя, Сьюзен», — сказал он. «Фергюс, я...» Она покачала головой, а он все держал ее за плечи крепко, но неуклюже, и лицо его было слишком близко и закрывало солнечный свет. Он отпустил ее и отступил на полшага. «Сьюзен, я... Прости, я не мог сдержаться. Я правда люблю тебя». Сьюзен беспомощно улыбнулась. «Какие у тебя отношения с мужем?» Она терялась в догадках, что же она сделала, что он такое себе вообразил, и попыталась разрешить ситуацию, по возможности не задевая чувств Фергюса. «Фергюс, извини, ты застал меня врасплох. Ну, то есть, мне, конечно, лестно, и ты мне очень нравишься, но я счастлива в браке и люблю своего мужа». Фергюс стоял весь красный. «Извини». Она улыбнулась, не зная, куда смотреть, на него или на брусчатку набережной. «Я очень ценю нашу дружбу, Фергюс». Он докурил сигарету и затушил, раздавив ботинком. «Я буду рядом, ладно? Звони мне в любое время. Просто пообещай мне, что если тебя что-нибудь начнет беспокоить, ты мне позвонишь, хорошо?» Сьюзен пообещала. А Кунц, который отчаянно пытался справиться с бушующей внутри яростью, решил, что мистеру Сарацини необходимо услышать этот разговор.